Глава вторая. Я открыла дверки одежного шкафа, ищу глазами старый пухлый портфель. Из внутренней деликатности, невзирая на все остальное, в данный момент меня ждет моя палата. Ее палата, моя палата, соперничество палат. Тише, тише. Пусть не думает моя мамочка, что, предоставляя ухаживать за собой, она доставляет много радости и продлевает мне жизнь. Моя жизнь полностью уходит на ее жизнь и назад не возвращается. Время необратимо. Впрочем, она думает только о себе. Ей нет дела до самоотверженных. Пусть сами разбираются со своей самоотверженностью. Ничего не поделаешь. Разбор фотографий придется отложить до ночи. Ночью сижу под яйцевидным, на дугообразном, послушно вращающемся стержне светильником в голубом тумане. Стены у них с голубыми обоями и широкая, с кладками свисающая занавеска голубого капрона на окне создают в комнате небесную пелену. Главный в комнате цвет. Желтый усмиряет голубое буйство. По стенам простые деревянные кровати, без финтифлюшек. Одна под голубым покрывалом, другая под желтым. Одежный шкаф, из которого я достала портфель с фотографиями, желтого цвета. Сижу за желтым столом поклонника Битлов. Вся стенка над столом залеплена тусклыми фотографиями кумиров с гитарами. Видно, не первый раз переснятыми с отдаленного уже оригинала и умученными долгим весенним на светлой стене. Рядом со столом желтый книжный стеллаж. Одна полка выделена под электропроигрыватель, накрытый прозрачным пластмассовым колпаком, и горку пластинок, вероятно, с песнями этих мальцов. Они открыли доступ на эстрадные подмостки мальчишкам с гитарами, восторгом и обожанием мальчишек всего мира. Уважающие себя артистические личности сразу завяли, и под напором молодой необузданной силы деликатно потеснились, давая дорогу ничтожным, самодеятельным хулиганам. От веселых, грустных, красных, белых, черных, голубых и всяких разных гитар не стало спасу. За ними выскакивали раззадоренные девчонки. Мальчишки состарились, посидели. Юношеский инфантилизм перешел в коммерческий фанатизм. И все непомерно разросшееся явление стало называться шоу-бизнес. Та еще агрессивная массовая культура. Искусство единичное редко бывает. Гора фотографий, никак не систематизированных, в основном любительских. Редко из стационарных фотостудий с неестественной приглаженностью и манерностью расползалась в желтом круге света под лампой. Попалось несколько профессионально снятых портретов художника. Крупное мужественное лицо, видны имена, но и привлекло фотографа внушительностью. Похож. Я ищу женщину определенного типа, полную, даже грузную, с черными волосами. Не нахожу. Ну хорошо, не полную, не грузную, не всегда была такой, потом стала, но с черными волосами. Определенный зрительный портрет у меня в памяти все же сложился. Допустим, волосы можно покрасить, но тип лица остается. В отчаянии еще раз перебираю групповые снимки. Ни одной соответственной моему впечатлению женской фигуры. Еще раз. Нет. На дне портфеля нахожу маленькую записную книжку. Черная, лаковая, палехская. С цветным рисунком красно-белой церквушки. Листочки внутри распались по отдельности. Посерели от касания рук и стерты по краям и разлохмачены. Аккуратным почерком записаны то ручкой, то карандашом фамилии, имена, отчества, адреса, телефоны. На одном, будто спрятанном листочке, колонка женских имен с мелкими цифрами, номерами телефонов, необычно записанные. Света, Наташа, Вика. О них спрошу Таню. «Я не знаю, — говорит Таня, — старая книжка, посмотрите ту, которая поновей». Она достает из рабочего стола художника записную книжку размером побольше, в красном пластике, и запросто дает ее мне. Мне показалось, она должна ее не давать, а наоборот, прятать от чужого глаза. Таня живет слишком открыто. Мне кажется, так нельзя. Но книжка у меня в руках, и я начну ее изучать.